Вокруг орали, бежали, со всех сторон стреляли. Плазме на выстрелы было плевать, но очень быстро обнаружилась четверка боевых магов, пытающихся сдавить его блокирующими куполами и одновременно бомбардировать ледяными глыбами. Причем все четверо были оснащены какими-то агрегатами, из которых они черпали запасы маны. Не желая проверять, получится ли у них вчетвером сконцентрировать достаточно, чтобы начать мешать Фениксу, Иван решил устранить проблему. Поочередно. Первый маг. Массированный плазменный удар. Перестарался, блин, пробормотал Феникс, отворачиваясь от рассеивающего облачка. Второму досталось меньше, и он превратился уже в кучку пепла. Опять перерасход. Экономить же надо, правильно? Третий маг упал за своим покореженным прибором обугленным скелетом. Зато четвертый, видя это, прыгнул за стальное укрытие и заорал оттуда кому-то. Он выдыхается. Расстреляйте его из магостатических пушек. Ах ты, сука. От бестолково обстреливающей Феникса толпы отделилось пятеро. В сторону жабля помчались. Иван зарычал и бросился за ними, шарахнув по толпе круговым веером огненных стрел. Люди на жабле заблокировали подъемник для персонала в верхнем положении, но это Ивана не остановило. Зачем ему уродливое подобие лифта, когда есть металлические тросы и направляющие, к которым он прикреплен? Он поднял себя на высоту третьего этажа, цепляясь за них одними руками, выскочил на переходную площадку и увидел перед собой медленно закрывающийся люк. Недолго думая, Иван вбил в исчезающий зазор пальцы и рванул на себя металлическую пластину. Заслонка порвалась, словно картонная. Мелькнула мысль. Интересно, надолго сохранится эта сила? Демигнисов выскочил в узкий коридор, оглянулся направо-налево. О, слева голоса. Туда он и метнулся, очень быстро оказавшись на пороге довольно тесной боевой рубки, в которой сидело трое, выпучивших на него глаза. Кто хочет жить, руки вверх. Все трое альвов вздернули руки к потолку, но в глазах одного мелькнуло. Хак, и подозрительный рухнул на пол, вместе с металлическим прутом, которым он успел замахнуться на приборную панель. Он еще был жив и скреб руками, пытаясь удержать вываливающиеся из обугленной раны потроха. В этот момент Иван понял, что фениксов тоже может тошнить, и даже рвать, только раскаленным огнем. Возможно, со стороны это выглядело, словно феникс специально изрыгнул сгусток пламени, мгновенно превративший голову упавшего в головешку. Как бы то ни было, Иван обернулся к оставшимся и спросил: «Хотите так же?» Те отчаянно затрясли головами. К движению добавлялся какой-то раздражающий звук, и Ваня понял, что один из захваченных, которых он для своего удобства обозвал орудийщиками, стучит зубами. «Так-так, здесь было трое, значит, еще двое где-то шарится». Словно в подтверждение его мыслей пол под ногами дрогнул, и агрегат, скрежеща ломающимися зацепами, начал подниматься. «Ладно, с этим разберемся чуть позже. Кто из вас умеет обращаться с магостатической пушкой?» Видя, что в ответ оба только бестолково трясутся, Иван для убедительности добавил: «Тот будет жить». Сразу оказалось, что умеют оба. «Ладно, ты», — он ткнул пальцем в трясущегося. «Если умеешь, показывай, как управлять». Прослушав перепрыгивающие альвовские объяснения, Иван кивнул. «Тогда садись». В панорамные окна было видно, что четвертый выживший маг вылез из укрытия и что-то пытается делать со своим агрегатом. Иван ткнул в него пальцем. «Вон туда стреляй». Альф медлил, и Иван слегка прихватил его пальцами за шею. «Я сказал, стреляй». Тот неожиданно тонко заорал, и магостатическая пушка грохнула, заставив корпус летающей жабы слегка вздрогнуть. Переговорная трубка над приборной панелью вдруг ожила, и из нее донесся возмущенный вопль. «Эд, вы что там творите?» Оба льва разом выпучили глаза. «Кто из вас Эд?» Едва слышно спросил Иван. Стрелявший покосился на мертвого. «Ясно. Скажи ему, что надо срочно уводить машину в столицу, Пит!» Истерически заорал Альф в переговорное устройство. «Надо срочно уводить жабль в столицу. Вы что там, рехнулись?» — сердито выкрикнула трубка. «Кроме Мерлина никто не мог открыть эту проклятую табакерку. Убьем элементаля и будем пробиваться сквозь заваленные туннели, иначе нам всем тут крышка. Что ж, жаль, а так хотелось вернуться домой красиво, на летающем корабле. Что ж, так не доставайтесь же вы никому». Альф с искаженным лицом смотрел, как огненный человек сминает переговорную трубку. А Иван холодно и даже отстраненно спросил: «Во время показательного полета в холмах были проведены взрывы. На борту есть еще такие снаряды? Вы имеете в виду бомбы?» Альвы переглянулись, Второй слегка попятился. «Ага, ты отвечаешь за сброс бомб?» Тот сглотнул. «Да, сэр. Рассказывай, как организовать их метание?» «Бомбометание? Это очень просто, сэр. Видите, вот кнопки с цифрами, от 1 до 24. Те, которые светятся, заправлены. Получается, у тебя в запасе 10 штук, сэр. А лично, я как раз хотел взорвать здесь десяток. Это невозможно, сэр. Почему? Смертельная опасность. Мы в помещении. Большом, но помещении. Ударная волна убьет нас, сэр. Кроме того, есть опасность, что от близких разрывов сдетонируют хранящиеся на складе бомбы, а их там уже больше сотни. Тогда не выживет никто. А ты, остроухая обезьяна, как я погляжу, собрался жить вечно. В это время из груди Ивана высунулся отливающий тусклым клинок. Иван цыкнул и развернулся, перехватил неудачливого фехтовальщика за запястье и подтянул к себе. Стоит на секунду отвлечься, в этот момент сзади его тоже попытались ударить. «Как вы меня задолбали!» Он выбил сегмент панорамного окна и выкинул туда всех троих. Так остался умный мальчик Питер, который сидит где-то в пункте управления. Отыскать пункт управления оказалось неожиданно просто. Наверное, кто-то из персонала, а может и из начальства, блудил по сети бесконечных коридоров. И после этого кто-то ответственный на всех разветвлениях налепил табличек. Камбус, столовые, первого и второго классов, фельдшерский пункт, пункт связи и, к вящей Ванькиной радости, пункт управления. 09. Осколки. В пыль. Иван. Питер совершал непонятные глазу манипуляции над приборами управления и одновременно выкрикивал вопросы вперемешку с ругательствами в переговорное устройство. «Можешь не надсаживаться», — предупредительно посоветовался Иван, «а то помрешь уставшим». Альф подпрыгнул и обернулся, зацепив рукой какие-то рычажки. Жабль резко качнула вправо. «Ты кто? Тебе какая разница? Поднимай бандуру выше. А если я откажусь, тогда будешь умирать долго и неприятно». Иван вспомнил обугленную голову убитого им в боевой рубке и его снова замутило. «Я никогда», — надменно начал Альф, и тут остывающего феникса стошнило второй раз. Плазменный сгусток выплеснулся изо рта и, тяжело пролетев небольшое разделяющее людей расстояние, плюхнулся Питеру на ногу. «А-а-а, не беси меня, тварь, машину вверх, ты все равно не сможешь покинуть пределы лаборатории, без Мерлина это невозможно, плевал я на твои пределы, вон туда рули, где стоят остальные леталки». Идею взорвать склад Иван отмел, поскольку в этой затее имелось одно существенное слабое место. Он точно не знал, где находится склад, и подозревал, что эльвы попытаются его обмануть, даже если на кону будут стоять их шкуры. Значит, нужно попытаться уничтожить выводок жабли, чтобы никто их даже из-под земли выкопать не смог. Он нависал над пилотом горячей скалой, пока тот не выставил машину так, как хотелось бы Ивану, а потом слегка тюкнул эльва по затылку. Обмякшее тело свалилось у приборной панели. «Помрешь без страха», — утешил врага Демигнисов и быстрым шагом направился в боевую рубку. Тут ничего не изменилось. Никто не выбрался из дальних закоулков жабля и не принялся чинить огненному существу альвийские каверзы. Зато видно было, как внизу суетится персонал лаборатории. Кажется, они собирались поднять второй летательный аппарат. «Зачем?» — вслух сам себя спросил Иван. «Сражаться со мной собрались, что ли?» Взгляд его упал на распахнутые двери какого-то склада, из недр которого как раз выволокли на тележке. «Ах, вы, родимые, так это же здорово, все рядом, заряжать удобно, молодцы». Бомбовый склад оказался сразу напротив линейки готовых, и почти готовых, жабли. Иван перешагнул недвижное обгорелое тело преснопамятного Эда и остановился напротив кнопок управления бомбометанием. «Вы хотите взрывов? Их есть у меня, Сергей, Людмила из Венислова». Они сидели в пещерке, ожидая хоть какого-нибудь знака. Получилось у Ваньки, не получилось, жив ли он, Звенислава зябко поежилась. Феникс он, конечно, Феникс. А ну как у Мерлина на этот счет свои фокусы есть, знала бы она, насколько близка к истине. И если бы только Мерлин не оторопел от увиденного и не замешкался в первую секунду, когда Иван буквально свалился ему на голову. Но знать об этом не мог никто, и троим молодым магам оставалось только ждать. Опасаясь обнаружить себя раньше времени, они не стали поддерживать костра и согревались, прижимаясь друг к другу плечами и осторожно поддерживая вокруг теплый кокон. О том, чтобы выйти из пещерки, и речи не шло. «Чувствуете?» – испуганно прошептала Люда. И тут их накрыло всех, словно холодным ветром, пригибающим к земле. Выплеск маны, похожий на дикий и неконтролируемый. Нечто подобное очень редко случалось в Святогоровом источнике, и тогда во всей Москве и даже окрестностях все способные к магии люди наполнялись маной под крышечку. Только там она была теплая и родная, а это, как скрежет по стеклу. И что это? Глаза у Звениславки сделались на пол лица. «Тише, тише, девчонки», – прошептал Сергей. «Вдруг это поиск?» Потом они сидели, и сидели, и еще сидели, смотрели на снег и деревья, не подававшие никаких признаков изменений. Сергей всерьез начал раздумывать над тем, как бы так незаметно встать и сделать хотя бы пару приседаний. Ноги уж начали затекать, и тут Мерлинов холм дрогнул. Внутри земли нарастал гул, пол пещеры затрясся мелко-мелко. Все трое успели вскочить, и тут верхний слой холма словно подпрыгнул, сразу весь, как шапка. «Щиты!» — скомандовал Сергей и первым выставил защиту. Честно скажем, то, что соорудили эти трое, больше походило на лоскутное одеяло, чем на единое экранирующее полотно. Но ведь и под лоскутным одеялом бывает тепло. Гул превратился в жуткий рев и грохот. Из разрывов поверхности и множества трещин начал вырываться огонь, вылетали куски скал и целые тучи мелких обломков. Вскочив на ноги, трое пытались разглядеть в бушующем пекле признаки того, что их друг жив. Это было так страшно. От леса давно ничего не осталось. Под горой гремело и бушевало, меняя раз за разом очертания холма. Казалось, что все это происходит мучительно долго. Короткий северный день начал тускнеть, и тогда Люда первой заметила и вытянула руку к восточному склону. «Смотрите, огоньки. Кажется, там светится земля. В долгий путь». Ярина закончила создание своего зверька. «Хорошо, все-таки, когда немного шаришь в некромантии». Она призвала получившегося шестилопика поближе к лицу и вложила ему в голову ментальную записку. Текст Ярина сочинила давно, отшлифовала, выгладила. Четко и коротко, чтоб не выветрилась за полгода. Это был срок, в который она надеялась, что мышка добежит. Путь не близкий. Ярина постаралась впечатать ментальный образ человека, которому можно было доверить информацию. Лишь бы коши не ухайдокали раньше времени. А то ведь придется из соляного гроба вставать да мстить идти, как есть. И тогда уж от образа бабы-яги вообще не отлепишься. В спину ощутимо толкнулась земля, завибрировала мелкой дрожью. Неужели, ребятишки, не утерпели? Нашли лабораторию и сами полезли? Ай-яй-яй, эх, как бы сейчас в яблочко по блюдечку заглянуть. Живы ли? Получилось ли у них? Или угодили старому колдуну в лапы? Ох, не дай то боги, лучше умереть, чем в Мерлиновой лаборатории под опытным кроликом попасть. Ярина тяжко вздохнула. Не вышло ли так, что она своими руками детей на страшную смерть послала? Долго не прекращались подземные толчки. Наконец все утихло. Она вложила шестилапке последние наставления и отправила в путь. Переживай, не переживай, а дело делать надо. К свету, к воздуху. Иван, эффект получился, что называется, сверх всяких ожиданий. Вокруг кипело и пылало, взрывалось, перемешивало скалы, металлические конструкции и немножко угля от сгоревшей в бешеном пламени органики. Ивана метало и швыряло в огненно-земляном месиве. Что-то сгорало, образуя полости. Но на место исчезнувшего тут же выдвигалось что-то новое. Скала, оплавляющийся кусок обшивки жабля, спекшаяся порода, в которой уже невозможно было понять, что это и чем оно было раньше. Мысли скакали вместе с творящейся вокруг мешаниной, и это было даже к лучшему. Думать о том, что сейчас он одним махом уничтожил такую прорву народа, Ивану было неприятно. Да, это враги, и они готовили супероружие для того, чтоб стереть с лица земли русское царство, но все равно, неприятно. И то, что все они умерли быстрее него, утешало мало. Да, скоро стало понятно, что остатка огненного заряда от перерождения Феникса не хватит, чтобы выбраться из-под холма. Иван осознавал, что уже слишком остыл и слишком устал, чтобы хоть как-то повлиять на происходящее. Хоть Мерлина с лабораторией уничтожил, и то хлеб. Через какое-то время взрывы утихли, и земля перестала прыгать и бить его со всех сторон. Ивана окружала темнота. Похоже, именно сейчас фаза огненного Феникса подошла к концу, и он совершенно перестал светиться. Страшнее было то, что с минуты на минуту он станет обычным человеком. Ванька произнес целую непечатную тираду, внутри своей головы, разумеется, потому что был сдавлен и засыпан со всех сторон, и воздуха для того, чтобы выкрикнуть хоть что-то, вокруг не предвиделось. Наверное, надо было дать себе максимально быстро умереть от удушья, но все его существо сопротивлялось этой мысли. Легкие, вернувшиеся в нормальное состояние, судорожно стремились вдохнуть. Иван отчаянно задергался, пытаясь дать себе хоть какое-то пространство. Ударил перед собой огнем, пока еще не опаляющим его самого. Полость, вдох, боги небесные, что за дрянь это, конечно, был не тот воздух, которым хотелось бы дышать, а какой-то адский химический коктейль. На его счастье, кусок скальной породы, до того удерживающийся смесью обломков, сдвинулся и рухнул, в секунду размозжив Ванькину голову. Четвертая смерть Феникса оказалась не столь мучительной, как могла бы. Очнулся Иван довольно быстро, осознавая себя еще более четко, чем в прежние разы. Вокруг переливалось желто-оранжевым и было как будто мокро. Может, он стал натуральным сказочным фениксом-птицей, и плавает он в огненном яйце, с чего бы вдруг. Хотя у яйца должна быть скорлупа, верно? Иван протянул руку и нащупал за пределами жидкого светящегося нечто твердое, но вовсе даже неровное. Оно крошилось. Иван притянул поближе к глазам кусок, хаем, больше всего похожий на каменюку, и она как будто оплывает по краям. И тут до Феникса дошло. Это плавится горная порода, сдавливающая его со всех сторон. Значит, что? Надо помочь этому процессу. Он постарался сориентироваться в ощущениях. Где верх, где низ. Хотя бы примерно, чтобы понимать, куда буриться. Выбрав направление, Иван приступил к превращению унылого альвийского холма в маленький карманный вулкан. Постепенно вокруг образовалась некоторая полость. Раскаленная жижа занимала меньше места, чем твердая порода. Она стекала в щели и трещины, и чтобы облегчить ей эту задачу, Иван проплавлял себе путь, забирая вверх, как бы по ступеням, все же, стоять удобнее и есть надежда, что удастся выбраться, не рухнув в какую-нибудь каверну. Спустя час он начал думать, что придется умереть еще раз. Тело начало остывать, сила импульсов уменьшилась. Да, еще около часа он будет горячим, но проплавляться с той же интенсивностью никак не получится. Выбор был невелик. Сидеть неделю, чтоб помереть от голода и жажды отметалось сразу. К тому же Иван вовсе не был уверен в возможности воскрешения в случае, так сказать, естественной смерти. Удушье. Тоже оставались вопросы. Оставалось вскрыть себе, например, какие-нибудь вены или артерии. Вон, бедренную хоть располосовать. Медичка говорит, гарантированная смерть в течение 2 минут, хоть долго не мучиться. Прыгать в незастывшую до конца лаву, чтоб сгореть, что-то не хотелось вообще. Чем только вскрывать, огнем полоснешь, вдруг припечется, и Иван начал присматривать в породе обломки с острыми краями-сколами. Что-нибудь да должно попасться. Огонь. Пятно на склоне внушало надежду, что Ванька жив. Сергей обрадовался страшно. «Я туда, посмотрю, а мы...» Сразу вцепилась в него Звенислава. «А вы стоите на страже. Вдруг я ошибся, и это Мерлин пробуривается. Если это он злой из-под земли лезет, нас всех разом прихлопнет». Девчонки ахнули. «Сереж, так мы бы подстраховали», не отступилась Людмила. «Нет, девочки, кто-то должен жив остаться. Если увидите, что это враги, замрите и не отсвечивайте. По возможности пробирайтесь на восток, прикиньтесь полячками, они на нас похожи». Спуститься с холма, забросанного всякой дрянью от взрыва, оказалось задачей нетривиальной, а взобраться на следующий, тоже счастье мало, все изрытое, то осыпается, то проваливается, ноги вязнут, камни выворачиваются. Зато по мере приближения к светящемуся пятну, стало ясно, что пробивается изнутри именно Ванька. Вряд ли Мерлин смог бы так цветисто материться. «Ванька!» Что было сил, заорал Сергей. Внутри затихло. Потом глухо донеслось. «Серега, ты, Ванька, живой!» Он замахал в сторону пещеры, из которой показались девочки, заторопившиеся в их сторону. Демигнисов снова сдавленно ругнулся, крикнул. «Остыл я, сдыхать снова неохота, пиштец, не хватает энергии, грею-грею, не плавится ни фига». Сергей торопливо соображал. «Скала пока еще раскаленная, пусть и не плавится, даже ногам тепло стоять. А что, если... Ванька, отойди назад, подальше, я попробую шарахнуть. Ладно, отхожу, до 20 считай и бей раза, но со всей силы. Посмотрим». Сергей обсчитал положенное, прикидывая, как лучше ударить, и максимально сосредоточился. После того странного выплеска маны так и подмывало сбросить чужую, едва не насильно навязавшуюся энергию. Вот и случай подходящий. А вон там, вроде, трещина лучами расходится. Сергей почти сформировал привычное ледяное копье и тут же себя одернул. Нет, сосулька, пусть и большая, в камень врежется и раскрошится, Что толку? Надо, чтобы лед максимально внутрь попал и там расширился. Было такое заклинание, двоечник. Было же, соображай, башка, картуз куплю с околышем. Вспомнил. Только здесь шарахнуть не получится. Здесь аккуратно надо. Шереметьев подошел вплотную к скале и всмотрелся в трещины, из которых пыхало жаром. Отлично. Выставил напротив руку, прикрыл глаза, сосредоточился. Пошла. Скала треснула и выплюнула обломки так, что Сергея отбросило вниз по склону. Воздух, воздух. Из крошечной сквозной трещины орал Ванька. Серега, ты как? Нормально. Морду слегка покоребало. Пролом получился совсем крошечный, но они могли чуть-чуть увидеть друг друга. Шереметьев деловито оглядел края отверстия. Вань, ты еще жару дать можешь? Умеренно, почти в обычном режиме. Уже хорошо, все не грей. Слушай сюда, вон ту трещину видишь? Ага, давай весь жар туда, а я потом так же, льда в трещины, разломаем. Ну, ты, Серега, голова. Через несколько подходов парни смогли растрескать и частично выломить камни так, что Ванька, извернувшись ужом, сумел протиснуться в разлом. Они хохотали и обнимались, хлопая друг друга по спинам. А ты еще светишься. Ага, я сейчас как то осеннее солнышко, светит, но не греет. Скоро одеваться можно. Пошли, вон девчонки карабкаются, у них твое барахло, люди и твари. Разразившийся над Москвой Рагнарёк продолжал доходить до нас тягостным эхом. Новости мы собирали со всех сторон, откуда только могли. Зачитывали прямо в столовой, поскольку за едой обычно собирались все. Большая часть сообщений содержала горестные известия об очередных найденных под завалами погибших. Страшно было представлять размах трагедии, я даже велел в эти дни детей отдельно кормить, чтоб не слышали они всего этого ужаса. Но некоторые вести были весьма и весьма странными. «Послушайте», – зачитывал нам Талаев прямо с экрана своего мегафона. Наутро после бомбежки столицы обнаружилось, что пропал боярин Василий Голицын, хотя доподлинно известно, что страшную ночь он пережил и был замечен наутро возле развалин Московского Кремля. На следующий день поступило сообщение, что проезжающий вазок боярина Голицына видели несколько разъездов. Боярин сидел связанный с кляпом во рту, а сопровождали его два десятка его же ближников. Ни один из разъездов не остановил ни вазок, ни кого-либо из сопровождения. Ссылаются на растерянность после бомбежки. Брешут, как сивые мерины, веско припечатал Горыныч. Старшому в разъезде на лапу сунули, он и велел пропустить. Куда ехали-то? Талаев полистал сообщение в мегафоне. Пишут, на запад. Предположительно, свернули на Тушино. У меня информация только до границы, где дружеские Москве разъезды стоят. Оригинально, усмехнулась Арестина. Голицын что, надеется этим цирком убедить всех, что он не добровольно Лжедмитрию сдался, а его заставили. И, тем не менее, формально у него есть доказательства. Похищен, связан, множество свидетелей насильственного вывоза. А когда он на стороне Альвов выступит, это тоже будет меня заставили. Сердито спросил Болеслав. Он такой угорь, Матвей как всегда материализовался неожиданно. Думает, что у тех самая сила, к ним бросился. Ослабеют они, перебежит к новому сильному и так все обставит, будто везде он, жертва обстоятельств. Да уж, времена меняются, а подобные скользкие людишки неистребимы. 10. Тревожное. Невесело что-то быть царицей. Марина Мнишек. Полячка тряслась в походном фургоне, злясь на русские дороги. Она поджимала губы и не хотела себе признаться, что стоило послушать мужчины, выбирая автомобиль наиболее, по ее мнению, подходящий из всех предложенных, смотреть не на внешнее убранство, а на что они там говорили. Рессоры, кажется, и еще какие-то мужланские слова. Возможно, тогда путешествие вышло бы помягче. Не доходя до Владимира малую часть пути, она вынуждена была снова принять болотниковских варнаков. Честно говоря, язык не поворачивался называть главарей этого сброда офицерами. Какие-то мохнатые медведи, в этих своих шапках и тулупах, воняющих овчиной. Однако, говорили складно, про то, что не надобно всем переть во Владимир, что войско, в городе стоя, расхолаживается, требует вина и баб, а вокруг враги. Что враги, это Марина очень даже понимала. Поэтому с большой заинтересованностью выслушала план организовать окрест города кордоны и заставы, и прочие военные термины. Да, пришлось согласиться, что предложения разумны, хотя теперь она чувствовала себя гораздо более неуверенно, чем в окружении войска, пусть и дикого. Колонна автомашин сократилась до Куцева обрубка и к месту подъехала далеко не столь торжественно и внушительно, как Марине хотелось бы. Владимир встретил беглую царицу сдержанно. Главы города приняли ее и выслушали все слова об околдовывании царя Дмитрия альвами, однако соглашаться с этой позицией не спешили. Возможно, они бы ее и вовсе выперли из древней столицы, однако тем же утром пришло окончательное подтверждение. Сидевший в Москве царь Василий Скопин-Шуйский погиб во время новогодней бомбардировки. Что там в Туле, пока непонятно было, а тушинский царь все-таки царскую шапку надел по закону, может это вовсе не он, а царица умом двинулась, так что пусть пока тут во Владимире посидит. Марине Мнишек с ее скромным двором выделили под временное прожитие владимирский особняк бежавшего в Тушино Голицына, снабдив его провиантом и обслугой. Но, ежи, мне здесь не нравится, со странным стеснением в груди проговорила полячка, когда приставленные к ней слуги закончили заносить вещи и с поклонами вышли из покоев. Отчего же, моя царица, нам даже не пришлось ни искать место для проживания, ни платить за это, ни вообще заботиться о чем-то бытовом. Все так, Марина хотела капризно надуться, это всегда безотказно действовало на мужчин, но губы дрожали, точно она снова страшно замерзла. «Да что с тобой?» Трубецкой тревожно заглянул ей в лицо. «Я не знаю, мне дурно и страшно. Они все смотрят так, словно я не царица, а пленница». Юрий нахмурился. «Что же, вернуть Болотникова?» Марина вывернулась из его объятия и нервно заходила по комнате. «Нет, ему я тоже не доверяю». Она резко остановилась и обернулась к любовнику. «Ежи, поезжай к Смоленску. Найдешь там воеводу Стефана Жавтецкого, передашь письмо, новости». Новости доходили до нас хаотически. Часть, практически секунда в секунду, часть с опозданием, а были и вовсе такие, словно их гончая черепаха в почтовой сумке принесла. Вот, про ту адскую бандуру, которая разбомбила Москву. Ни одна газета про нее не писала, молчали, как рыба об лед, боялись альвийскую ведьму, что ли. И вот приходит Болеслав и предъявляет магафон. «Гляньте-ка, Дмитрий Михайлович, а вот он и жабль потерянный». На экране застыла фотография. Над дальним лесочком удаляющаяся туша. «Это откуда?» «Это наш Велимир Елизарович, если вы помните, профессор магических конструкций, из имения всем разослал, с припиской. Поразительно. Просканировал сей агрегат, ни капли магических вливаний не обнаружил. 5 восклицательных знаков, извольте видеть. И где же у нашего профессора вотчина?» «Ну, вотчина, это чрезмерно громко будет сказано. Имение крошечное, под Вязьмой, деревенька 3 двора. Никак, на Смоленск жабля двинули, похоже на то. Осаждать надоело, пугнуть хотят. А смоляне упертые, объявили себя независимым княжеством, помощи ни у кого просить не хотят. МХМ, я потер подбородок. Слушай-ка, Болеслав Константинович, сейчас Смоленск возьмут, вся эта орда на восток попрет, вытопчут все деревушки, как пить дать. Хотите сюда Велимира Елизаровича позвать?» Болеслав мгновенно понял, к чему я клоню. «Конечно хочу, профессор, магистр, поди, и не из худших. Около 500 единиц показателей выдавал, уже неплохо. Можно временное убежище предложить ему со всеми его людишками, а можно и надоумить, чтобы в земельный приказ сунулся, если... Конечно, найдет он сейчас тот приказ». Мы угрюмо помолчали, вспоминая траурные фотографии в сообщениях последних дней. «Предложу», — обещался Болеслав, и на том мы разошлись по своим делам. Откровенно говоря, я думал, что вскоре после атаки кто-то из муромских либо из их союзников вспомнит о моем обещании помощи и призовет род пожарских на войну. Но, ни войны как таковой в Москве не было, ни единой даже толковой власти. После смерти Василия Скопина-Шуйского среди устоявших в бомбежке кланов началась такая грызня, что у меня аж глаз дергался при чтении этих новостей. Тут со всех сторон на страну прут, а сильные выясняют, кто важнее дородовитие. Тьфу, тревожило и то, что на связь не выходил Илюха. Чует мое сердце, что-то там у них мутное затеялось в клане. Пришибить нежелательного наследника такого ранга сложно, но, что уж сомневаться, возможно. За друга я беспокоился. Вражьими тылами. Русские маги в альвийском тылу. Ванька оделся в альвийское барахло, и четверо поспешно покинули гиблый холм. Даже если считать, что место расположения Мерлиновой лаборатории никому доподлинно неизвестно, того второго надутого индюка, приезжавшего инспектировать работу жабли, хватится. А вдруг да на нем какой-нибудь маячок висел, явится искать, а тут русские ребятишки сидят, красиво отдыхают. Ну его к ядрене фене. Уходили наугад, по альвийскому слякотному лесу. Получалось медленно. Ночь выдалась безлунная и совсем беззвездная по причине пухлых туч, края которых, казалось, цепляют верхушки деревьев. Одна только польза от тех туч, что снег пошел, укрывая их следы, да идти светлее стало. Телепались по лесу, покуда не выбились из сил. Нашли елку побольше, залезли под нее. Хорошо, сухо, подушка хвойная толстая. Усталость, лучшие снотворные, пробормотала Людмила, прижимаясь к подружке. Парни по заведенному обычаю легли по краям, чтоб девчонки меньше мерзли. Стесняться они давно перестали, да и до стеснений ли, в лесах да в бегах. И чего я над Димкой Пожарским смеялась, посетовала Звенислава. Все после тренировки в душ, а он, вы же жжик, и чистенький, свеженький. Мне казалось, такая архаика, ёк-макарёк, если бы сейчас мне предложили пирожных тарелку или научиться вот так очищаться, я б пирожные выбрал, честно сказал Сергей. Да ну тебя, Звенислава повозилась, такой амбре, как будто мы только из сточной канавы вылезли, ужас. Мытье, мытье, полцарства за мытье. Она покосилась на парня, и за стирку. Сергей хотел сказать, что она и сейчас пахнет очень даже вкусно, но не стал. И так стесняются девчонки. Можно будет и потом признаться, в подходящее время. Дежурство отменять не стали. Обидно было бы попасться тепленькими после всего, что они тут наворотили. Да и согревающий кокон нужно было по очереди поддерживать. Обычно парни брали себе две самые трудные стражи, вторую и третью, но в этот раз, проснувшись утром, Людмила поняла, что проспала, точнее, что Ваня ее не разбудил. Он лежал неподвижно, уставившись в потолок из еловых лап, полностью погруженный в себя. Люда аккуратно повернулась на бок и приподнялась на локте, прошептала едва слышно. «Вань, ты чего?» «Не могу», честно сказал Ванька. «Душит прям, тяжело душегубцем быть, Людочка. Сколько под тем холмом людей осталось? Сотня? Две? Да ты что?» Шепотом возмутилась Люда. «Они же там все поголовно сидели, старались жаб этих летучих мастерить, чтобы на нас полезть. Да я понимаю». Ванька дернул на груди рубаху. «А давит. Тяжко он сел. Ты полежи пока, я схожу огляжусь. Я с тобой», с закрытыми глазами сказал Сергей. «И тебя разбудили, что ли?» «Да ладно, все одно вставать пора». Костер разводить не стали. Ваня согрел огнем прямо в ладонях оставшиеся с позапрошлого дня мясо, в сухомятку поели. «Может, все-таки за Яриной?» — снова спросила Люда. «Нет», — Сергей покачал головой. «Замаскировать как следует мы ее не сможем. Только подставим зря. Снова всех в плен захватит. А Мерлина нам не простят». Еще неделю пробирались они по лесам, двигаясь на восток, толком не представляя, где они находятся. Пока однажды к вечеру не вышли на железнодорожную станцию. В русском царстве это изобретение только-только готовилось завоевать умы и сердца промышленников, транспортников и рядовых путешественников, а в Европе железная сеть уже растянулась на изрядные расстояния. Эта станция, по-видимому, должна была вот-вот превратиться из тупика в крупный узел. В три стороны тянулись недостроенные линии, а по четвертой на глазах у затаившихся на соседнем холмике русских подошел поезд, доставивший грузы для строительства и большую партию рабочих. Груженные вагоны отцепили, прицепив на их место пустые. Рабочие направились в длинные черные бараки, а машинист остался на платформе, раскланиваясь с надутым дядькой, который всем здесь заправлял. «Похоже, вон тот, начальник станции», — предположил Серега. Начальник и машинист потоптались против состава, наблюдая, как вокруг паровоза суетится команда техников, и, дружески переговариваясь, направились к единственному приличному здесь домику, небольшому двухэтажному коттеджу с аккуратным, заснеженным сейчас палисадником, кружевными занавесками на окнах и большой печью, по странной привычке Альва, встроенной в дом трубой на улицу. «Похоже, машинист приглашен на ужин», — обратил внимание компании Ваня. Пару секунд стояла тишина. «Мальчики», — сказала вдруг Звенислава, — «если мы не поторопимся, они все без нас сожрут. У них, наверное, и ванна есть», — отстраненно сказала Люда. Звяканье со стороны паровоза почти прекратилось. В рабочих бараках загорелись редкие огоньки. В доме начальника станции тем временем зажгли большой верхний свет и принялись опускать плотные шторы, должно быть, чтобы рабочие почем зря не глазели на приличных людей. Молодежь переглянулась. В глазах у всех загорелся азарт. «Ладно, девочки», — Сергей сложил руки домиком, делаем так. Они не стали карабкаться по высокому парадному крыльцу, а перемахнули забор заднего двора и притаились у черного хода. В кухне гремела посудой кухарка, которая, по-видимому, исполняла и обязанности горничной, потому что время от времени хозяйка звала ее по имени. «Мэгги, как будто кошки на хвост наступают», — сказала Люда, и Мэгги неслась получить очередное распоряжение. Когда она второй раз на их глазах выскочила из кухни, четверо просочились в помещение и затаились в угольном чулане. Кухарка отсутствовала недолго. Минута, и она прилетела обратно, наклонилась к духовке и вынула оттуда утку, обложенную яблоками. «ПСТ!» – прошипел Сергей. Мэгги испуганно обернулась и получила в лоб аккуратной круглой ледыхой, тут же рухнув, как подкошенная. Ребята выскочили из чулана, шустро схватили кухарку под руки и заволокли ее в свое прежнее укрытие, попутно связав руки подручными тряпками и организовав надежный кляп из фартука. «Мэгги!» — снова заорала хозяйка. «Мэгги, да что ты там застряла?» С этим воплем она вломилась в кухню и тоже получила ледыхой в лоб, тряпку в рот, веревочные путы и место в угольном чулане. «Демократия и равноправие!» — шепотом объявил Ваня, глядя на приваленных друг к другу женщин и отряхивая руки. «Они в Европах такое любят. О, веревка!» Ткнула пальцем Звенислава в бельевую корзину. «А мы чем попало вяжем? Давай продублируем», не стал отказываться Сергей, и в два счета раскромсал моток на отдельные куски, откидывая в сторону прищепки. «Теперь и мужикам хватит». В гостиной два уважаемых джентльмена рассуждали о новостях, покуривая трубки, мода, в русском царстве не прижившаяся. Оба по проверенной схеме получили ледыхами и обмякли. Машиниста обшарили, обнаружив альвийский паспорт, немного денег и непонятного вида жетоны. Связали прямо тут, оставив лежать на полу рядом с диваном. Хозяина отволокли в соседнюю комнату, оказавшуюся библиотекой. Ваня, споро опутывающий ему ноги, попросил: «Людочка, притащи с кухни еще пару тряпок, чтоб он орать не вздумал раньше времени». Людмила метнулась в кухню, схватила тряпку, замерла, как будто что-то забыли. Дверь, на всякий случай, задвинула массивный засов черного хода и побежала обратно в библиотеку. «Держи, Вань». Она протянула ветошь, оглядываясь с невольным любопытством. «Кажется, 100 лет не была в нормальном доме. Книги, газеты вон». Звенислава подошла ближе. «Смотри, они тут что-то вырезали. Хозяйка, наверное. Вон, ножнички маникюрные и пенсне в женской оправе». Она подняла со стола какой-то альбом, перелистнула пару страниц и тяжело выплюнула. «Вот же дрянь! Что там?» Люда взяла из рук подруги альбом, и голос ее тоже изменился. «Вань, поди сюда! Сей момент, барышни!» Иван затянул последний узел и подошел, отряхивая руки. «Что такое?» «Посмотри!» Люда сунула ему альбом. «Сначала посмотри, глядишь, перестанешь страдать ночами». Альбом был подписан витиеватыми буквами и назывался «Освобождение Московии». Надо понимать, Московия и Альва именовали все русское царство. На первых страницах были вклеены вырезки чьих-то выступлений, касающихся мировой несправедливости. Столь высокая раса, как Альва, имеют так мало земли, и она довольно истощена, тогда как на востоке обширные пространства заняты ордами диких варваров. Эту землю требуется освободить, и Альвы должны возглавить и направить этот великий поход. «Освободить, значит?» Ванька скрипнул зубами. «Освободить от нас, я так понимаю?» «Правильно ты понимаешь». Сергей тоже пробежал глазами сей манифест. «И дальше что там?» Дальше шли вклеенные из разных газет фотографии со старательно проставленными под ними датами и названиями мест. В глазах у Ивана запестрели имена городов и поселков. «Разрушено, разбито, растоптано польскими псами. Ты последнее посмотри», — зло сказала Звенислава. «Эта сука не все успела приклеить. Москва?» Парни ужаснулись. Кто-то умный придумал сделать двойные фотографии. Как было и как стало. Москвы не осталось. Люда заплакала, уткнувшись подруге в плечо. «Ну-ка». Сергей схватил со стола наполовину искромсанную газету, из которой альвийка вырезала фотографии. «С жабля бомбили, твари. Не военные позиции бомбили, а просто город». Над остатками статьи красовался жирный заголовок: «Сломить бессмысленное сопротивление». Иван вытянул из рук друга остатки газеты, сложил аккуратно, поместил между листами альбома. «Это я заберу», — он обвел глазами остальных. «Не возражает ли кто? Смотреть будешь в минуты сомнения?» — поняла Люда. «Именно. Чтоб не забывать, с кем мы имеем дело». Они проверили дом и не нашли в нем более ни одной живой души. Зато нашли ванную. Горячая вода добывалась здесь сложным способом, с помощью специальной бочки, которую нужно было кочегарить углем, но Иван сказал, что так мучиться не стоит, и просто каждую новую порцию он согреет как следует. Все по очереди намылись и приоделись, распотрошив хозяйские гардеробы. В гостиной тем временем завозился и заколотился об пол машинист. «Итак, господа», — Сергей поправил перед зеркалом галстук, — «я думаю, настало время поговорить кое с кем по душам». 11. Вопросы и ответы. Русские, душевные люди. Четверо магов, выреженных в самые парадные хозяйские одежды, тут надо порадоваться, что хозяева не оказались пухлыми коротышами, вошли в гостиную, и машинист, красный от натуги, вытаращился на них во все глаза. Девушки заняли кресло, а парни устроились на диване рядом со связанным. Сергей с подчеркнутой брезгливостью выдернул изо рта льва обслюнявленный кляп. «Поговорим. Вы кто такие?» – прохрипел машинист. «Вопросы здесь задаем мы». Сергей смотрел связанному прямо в переносицу, что обычно у человека вызывает неловкое ощущение, будто взгляд направлен сквозь него. «Дядька-безопасник научил, вот и посмотрим, как оно работает. Как скоро вы должны были направиться с обратным рейсом?» Альф повозился. «Почему вы вообще решили, что обратно поезд поведу я? А вы видите здесь других машинистов?» Шереметьев чуть склонил голову, оценивая потуги и гримасы, с которыми Альф пытался освободить руки. «Вы зря потеете, развязать узлы у вас не получится. А будете дергаться, я обеспечу вашу неподвижность». Из ладони Сергея вылетела толстая сосулька и вбилась в паркет рядом с плечом связанного. «Я понял», — испуганно дернулся тот. «Я не знаю точно, сюда должны были позвонить, брешет», — уверенно заявила Звенислава. Глаза вон забегали. «А давайте ту мымру спросим», — со вновь разгорающейся яростью предложила Люда. «Наверняка она знает, только эту буду я спрашивать», — Иван поднялся. «А мужику рот заткните, чтобы не выкрикнул лишнего». Сергей поморщился, глядя на кляп, и попросил: «Звениславушка, кинь мне салфетку, что-то я не хочу эту гадость больше руками трогать». Итак, машинист был осчастливлен новым кляпом с вышитыми маргаритками, а сверху прикрыт покрывалом, чтоб никаких сигналов не передавал, ни глазами, ни еще как. Иван приволок хозяйку, нарочито грубо, за шкирку, кинул на пол возле плиты, выдернул тряпку изо рта. Хозяйка тут же закричала пронзительным скрипучим голосом: «Вы пожалеете». Вырвавшиеся с Ваниных пальцев огненное облачко, лопнувшие напротив ее лица с глуховатым пуф, и опалившие женщине белесые брови, заставило Альвейку осечься. «Уже жалеем», — зло сказал Иван. «На эту суку, радостно вырезающую из газет фотки уничтожения русских городов, он спокойно смотреть не мог. До скольки у вас должен был сидеть машинист, когда ему обратно ехать? Ну?» Хозяйка крысина ощерилась. «Я вам ничего не скажу». Иван даже спрашивать больше ничего не стал. Щелкнул пальцами перед носом Альвейки. Та дернулась, думая, что он ударит, но вместо этого на голову ей упал огонь. Прическа вспыхнула. Альвейка завизжала и тут же поперхнулась. Иван выплеснул на нее ведро с водой, стоящее у печи. «Нормально, крыса ушастая, поняла, или повторить?» В наступившей тишине громко шлепали капли, стекающие с обгорелых патл, в которые превратилась прическа хозяйки дома. Иван снова присел напротив Альвейки на корточки. «Мне нужно точное время. Сейчас я спрошу тебя». На конце его пальца, направленного в лицо женщины, закрутилось огненное сверло, потом твоего мужа. Кончик сверла вырастал все длиннее и длиннее, целясь в правый глаз. Альвейка смотрела на него, как завороженная, и если ваши показания не сойдутся... Теперь сверло крутилось у самого зрачка, а голос Ивана из вкрадчивого сделался яростным. «Я выжгу вам зенки, а уши отрежу, зажарю и заставлю сожрать». Женщина тонко заскулила. «Во сколько, говоришь, поезд должен был отправиться обратно?» Очень спокойно и холодно спросил Сергей. «В 3», истерически закричала Альвейка. «В 3 часа ночи и кто едет вместе с машинистом?» «Только кочегар, он спит в паровозе». «Довольно», Звенислава посмотрела на парней по очереди, подошла и заткнула Альвейке рот очередной салфеткой. Подумала, сходила в кухню и нашла мешок от лука с остатками шелухи, натянула ей на голову. «Не хочу смотреть на эту мразь, извините». «Нормально», поддержала ее Людмила. «Что, мальчики, у нас в запасе 4 часа, предлагаю поесть, там утка в яблоках остывает». На драконьем острове идея переманить к себе профессора магических конструкций оказалась очень удачной. Можно сказать, мы его из-под носа у больших кланов в момент сумятицы выхватили. Прежний наниматель, оплачивающий государственный заказ, собственно, сам царь Василий, погиб. Мастерская по производству неких секретных агрегатов оказалась порушена. Сами мы, государи мои, живы остались только благодаря древнему академическому щиту. Устоял. Но страшно было, да чего страшно, рассказывал нам Велимир Елизарович в первый день своего прибытия. Навсегда я этот жабль запомнил, видит боги. Сколько людей положили, профессор покачал головой. А то, что он чисто механический, вы сразу же определили. Поинтересовалась Юля. «Деточка», профессор всплеснул руками, «сразу я оказался в полнейшей прострации, что творилось, ужас, ведь нас всех просто», профессор поковырял в воздухе вилкой, словно муравейник разворошили и давай сверху горячей смолой капать, паника, кошмар, люди побежали, а на входах стража, у них царский приказ, никого не впускать, какая там стража, если толпа обезумела от ужаса, горько сказала Арестина. Так и вышло, уважаемая коллега. Именно так, ведь стреляли даже, а все равно, смело, всех смело людским напором, Велимир Елизарович горько вздохнул, припоминая события страшной ночи. Все можно было бы понять и посочувствовать, если бы не началось мародерство. И ведь о чем люди думают сверху, смерть летит на головы, а они грабят. Уму непостижимо. Видели бы вы, во что превратилась наша кафедра. Как вы только спаслись, сочувственно подивилась Ирина. «Как таракан». Профессор вскинул брови так, что лоб весь пошел мелкими складками. «Совершенно честно вам скажу, хоть и до некоторой степени стыжусь этого, именно как таракан. Забился в тесный угол и сидел трясся, даже усами не шевеля. Как утром выбирался, это кошмар был. В итоге раза с 20-го удалось напроситься в транспорт, идущий на запад. Заплатил совершенно неприличную сумму денег, чтобы позволили мне приткнуться в углу фургона на лавке. Мда, а что же о природе аппарата? Вернул я профессора к исходной теме. А, так вот, находясь в своей неиловке, я заметил движение в отдалении и, естественно, тут же определил в силуэте жабль, бомбардировавший Москву. Тогда я сделал то фото, которое и разослал коллегам. Велимир Елизарович слегка поклонился Болеславу, Юле и Арестине. И тогда же, находясь в более взвешенном состоянии, я смог произвести несколько замеров. Видите ли, в Москве ситуация осложнялась еще и множеством одновременно работающих магических щитов различных конструкций, а тут, деревня, полнейшая чистота эфира. Таким образом, Арестина заинтересованно сложила руки, вы настаиваете, что аппарат лишен даже магического сердечника. Я в этом убежден. Для такого объема и массы потребовался бы кристалл, работу которого я бы обязательно отфиксировал как минимум в виде следов. Нет, ничего, исключительно техническая вещь, гениальная с точки зрения инженерных конструкций, безусловно. Мда, жаль, что не наша, профессор задумчиво постучал вилкой по ножу. Между прочим, господа и милые дамы, накануне моего мнея переселения мой старый эконом уверял, что крестьяне снова видели этот жабль, рано утром прошедший практически тем же маршрутом, но в обратную сторону. Отозвали, значит, его из Смоленска, озадачился Горыныч, да и все мы следом за ним. Почему и куда? Потому что над Москвой жабль точно не появлялся. На этот вопрос у нас ответов пока не было. Ничего нового не сообщалось и о последних застрявших в плену русских. С их родами связи у нас не было. Вообще по нынешним временам в большинстве родов и кланов обострилась природная подозрительность, доверяли лишь ближайшим из ближайших и на новые контакты идти совсем не хотели. Из всех захваченных я с относительной уверенностью мог попытаться поставить поиск на Ярину. Добился одного. Моя бывшая находится под адамантиевым экраном, из-под которого просматривается внутренний собственный. Видать, не хотела Яринушка, чтобы кто попало знал, где она находится, постоянно маскировалась. Вроде, и неплохая привычка, я вот тоже постоянно маскируюсь, а сейчас играет против нее. Хоть примерно район поиска можно было бы угадать, ан, нет, никак, с Ванькой мы тоже общались, его отпечаток поля я помнил неплохо. Но поиск упирался все в тот же адамантиевый щит, а в последние попытки и вовсе пропал. Думать, что веселый рыжий парень погиб, не хотелось. Я надеялся, что Моргана экранировала его чем-то посильнее адамантия, чтоб даже следов в эфир не уходило. Сам я такого материала не знал, но Моргана ведь могла и изобрести. Правильно, лет-то у нее сколько в запасе было. Между делом Гаруш почти закончил работу по превращению Драконьего острова в гигантский артефакт. Для магов с каждым днем все явственнее становилось, как узоры наливаются силой. Надо бы над островом защиту усилить, а то поставили временный купол и сидим, ждем, когда гром грянет. Если вдруг какой залетный жабль над нами мелькнет, любой маломальский маг сверху такую жирную мишень издаля увидит. А жабли у нас опасны чем? Прежде всего бомбардировками. Значит, эту сторону защиты укрепим особо. Однажды вечером ко мне пришел несколько обескураженный Горыныч. Слушай, царевич, и что должно было случиться, чтобы ты мою старую кличку вспомнил? Горыныч запустил пятерню в волосы и как-то странно покрутил головой. Ну, что, что за реприманды такие, в самом деле? Енисей приходил, не придумав красивых вступительных слов, брякнул Горыныч. А во, сильно. Вот уж не думал, что он собственной персоной нам на глаза явится. Природные духи, надо сказать, и раньше-то этого не очень любили, что говорить о нынешнем, когда мир так изменился. Ты знаешь, я тоже не ожидал. Ходил к Гарушу насчет рун посмотреть. Работа-то уж к концу близится. Разговариваем, то сё, чувствую, как будто надвигается что-то. Оборачиваюсь, стоит. Я, говорит, решил лично посмотреть, кто это в предгорье Халтая энергетические потоки разворачивает. А это вы, не осерчал хоть? С Енисеем закусываться не хотелось вообще. Не-не, нормально. Горыныч, скажи уж, о чем еще говорили, а то ты такой загадочный весь. Змей потер лоб и усмехнулся. Про лису он спрашивал. Про лису, нашу, Каиди, ага, хороша Маша, да не наша, хватит мудрить уже, извини. Интересовался он, не имею ли я на нее видов, а то, вишь, с первой женитьбой у него облом вышел. Ангара, она сама по себе, и Иркуту отворот-поворот показала, и с Енисеем по женской части только на словах, а он, полагать надо, созрел до серьезных отношений, типа того, и хочет быть уверен, что ты к лисичке клинья вбить не будешь. МГМ, заверил хоть, а как же, Горыныч аж руки воздел, с местным хозяином реки бодаться, это ж совсем дураком надо быть. К тому же, и я тебе это уже говорил, у меня есть дама сердца, ну-ну, надеюсь, он как-то решит вопрос с выборочной передачей фенотипических признаков по наследству. Трехголовые волки не шли у меня из головы, и тут меня аж пронзило. Змей, а Цербер тебе, часом, не родственник? Змей вполне равнодушно пожал плечами, а хрен его знает, дедуля у меня еще тот ходок по бабам был, случалось, и в нижние миры заглядывал, с кем он там путался, нам докладывать нужным не считал. Да уж, дивные дела на земле матушки творятся, невыносимо. Моргана чувствовала себя на редкость глупо, а этого ощущения она терпеть не могла и с трудом сдерживалась, чтобы не впасть в неконтролируемую ярость. Она сидела перед советом лордов и вынуждена была, подумать только, отчитываться перед ними. Все эти лорды и перы были для нее на одно лицо, мелочь, мусор, но сколь напыщенный мусор. Они задавали свои глупые вопросы по очереди, и Моргана не давала себе даже труда припомнить их ничтожные имена. К сожалению, государственная машина пока еще нужна для осуществления ее планов. Приходилось терпеть. Но как же невыносимо, звездный свет. Так хотелось скрипеть зубами, аж челюсти ныли. Значит, вы утверждаете, что содержащиеся в заключении в вашем имении заложники не смогли бы самостоятельно совершить всех разрушений, в результате которых им удалось сбежать. Мы уже обсуждали это трижды. Да, это обычные юноши и девушки, почти не обученные первокурсники с весьма посредственными данными. То есть вы настаиваете? Да, сил уже нет терпеть этот цирк. Я считаю, что имело место проникновение диверсионной группы из магов высокой квалификации. И основной целью, как я уже неоднократно вам повторяла, была находящаяся в полумертвом состоянии архимагиня. Это... Престарелое чучело порылось в записях, ерня, именно. Прошу вас держать себя в руках, леди Моргана. Все это разбирательство проводится в том числе ради обеления вашего доброго имени. Волшебница оторопела. Что вы несете? Один из лордов чопорно поправил пенсне. Да будет вам известно, спустя несколько дней после драматического прецедента с бегством русских заложников, произошло событие гораздо более масштабное и разрушительное. Лорд впился в нее глазенками. Диверсия в лаборатории Мерлина. Полагаю, вы в курсе, насколько важными для осуществления всего плана были результаты деятельности этой лаборатории. Естественно, Моргана фыркнула. Их взяли, кого? Диверсантов. или это был одиночка, я бы хотела поучаствовать в допросах». Лорд пожевал сухими губами. «Лаборатория Мерлина уничтожена. Вот тут ей не удалось удержать лицо, что не может быть. Куда смотрел этот старый дурак?» Лорды переглянулись. «Под этим эпитетом вы полагаете Мерлина?» «Конечно. Он что, не мог обеспечить защиту, что вы на меня смотрите? Я не права или опять отвечаю не по протоколу?» Лорды молчали как-то странно, пока один из них не уронил: «Мерлин мертв». Моргана потрясенно встала, отошла к окну, за которым снова кружились снежные хлопья. «Нет, невозможно. Мерлин, старый лис, он, наверное, снова что-то задумал и обманул всех». Она вернулась на свое место почти спокойно. «Полагаю, совет ввели в заблуждение. Чтобы убить Мерлина, понадобилась бы мощь минимум двух архимагов, заточенных под боевое использование магии, а таких, и тем не менее, один из стариканов посмел перебить ее. Мерлин мертв. Незадолго до гибели лаборатории мы получили экстренную телефонограмму. На территорию лаборатории проник один диверсант. Он лично уничтожил Мерлина, а следом, лорда Арвуда. Затем он прорвался на переведенный в рабочее положение летательный аппарат и, по всей видимости, принудил экипаж сбросить бомбы. Взрыв склада боеприпасов уничтожил все. Если вы мечтали узнать, где находится лаборатория Мерлина, можете полюбоваться на перерытый котлован, который остался на ее месте в Ореховых холмах. То есть, она пыталась уложить в голове невозможное. Диверсант был смертником. Судя по описанию, он был элементалем огня. В таком случае он, вполне вероятно, жив. Давно Моргана не испытывала такого коктейля эмоций. И самое главное, элементаль. Как русские умудрились подчинить себе элементаля, да еще задать ему такую сложную, многоходовую программу, ответов не было. Но на этом совет не закончился. Стариканы попеняли ей плохой охраной замка, и небрежным внутренним расследованием, и малым усердием в поиске сбежавших русских. Согласно выводам их комиссии, проистекающим из зафиксированных повреждений, в замке Моргана действовал тот же самый элементаль, а ведь никто даже не обратил внимания на слова служанки, которая толковала об огненном мужчине, которого она видела перед пожаром. Если бы замковые служащие серьезно отнеслись к словам свидетельницы, выговаривали лордишки, сверляя ее глазами, то совет лордов сразу бы понял, что уровень возможной опасности гораздо выше, чем предполагалось от четверых почти детей и одного полутрупа. Последствия разрушений лаборатории катастрофические. Уничтожены все аппараты, которые должны были со дня на день выдвинуться на русский фронт. Уничтожен весь запас бомб, за исключением той малой партии, что успели отправить накануне. Ущерб невосполним. Единственный сохранившийся Жабль мы были вынуждены отозвать со смоленского направления и вернуть в Тушино. Он гораздо более важен для защиты царской ставки, нежели в атаке на окраинный город, который, к тому же, мы обещали отдать немцам. Вот пусть немецкие машины его и штурмуют. Поддакнул еще один. Леди Моргана, мы надеемся, что вы с достоинством выполните возложенную на вас часть миссии. Вот же старые пердуны. Они еще смеют намекать, что Моргана может оказаться некомпетентной. Ну, погодите, дайте только срок, все пожалеете о своих ухмылочках. 12. Лед и пламя. В долгий путь. Русские маги в альвийском тылу. Как следует отужинав запеченной уткой и заполировав все ежевичным пирогом и чаем со сливками, беглецы некоторое время позволили себе просто посидеть за столом и расслабиться. «Пора, други». Шереметьев поднялся первым. «После трех машиниста точно хватится. А могут и раньше, мало ли. Соберем котомки и двинем. Эх, хорошего помаленьку», — грустно усмехнулась Людмила. «Опять ползти по черепашье». Иван потер подбородок. «Может, все-таки рискнем? Куда бы ни шла эта ветка, куда-то же она идет, и поездом будет всяко быстрее. Опасно, конечно, и на виду, да даже за ночь», — с надеждой воскликнула Звенислава. «Ночью нас никто не хватится, эти связаны. Если только состав не отправляется в направлении, противоположном нашему», — логично заметил Сергей. «Так давайте этого спросим», — Звенислава кивнула на связанного машиниста. «Наврать он нам вряд ли посмеет. О чем мы говорили, не понял». «Не думаю, что он понимает по-русски», — согласился Иван. «Что ж, поспрашаем». Оказалось, что маленький состав направлялся в городок, который, по сути, являлся одним сплошным заводом. Шахты, горнорудное производство, тут же цех для изготовления рельс, неподалеку лесопилка, где производят шпалы. Туда поезд идет порожняком и прибывает к 8 утра, сразу под погрузку. быстро грузится и заметно медленнее ползет назад, и так по кругу. В каком направлении этот завод? Дорога идет на северо-восток. Альф посмотрел в холодное лицо Шереметьева и на всякий случай добавил: «Сэр, что ж, это куда лучше». Сергей перешел на русский. «Можно рискнуть. Северо-восток, относительно малонаселенные места. В любом случае, мы окажемся гораздо ближе к побережью, чем сейчас», — согласился Иван. «Собираемся». В кухне нашлось несколько корзин, признанных неуклюжими, но временно пригодными для сбора продовольствия. «Мальчики, посмотрите по дому, вдруг что-то полезное в глаза кинется, а мы уж тут сами», — скомандовала Люда и обернулась к подруге. «Нужно что-то сытное. Сыр, сухие копченые колбасы, о, изюм», — обрадовалась Звенислава. «Целый кулек, и еще какие-то сушеные ягоды, на чернику похожи. Бери. А что мы пить будем? Океан-то соленый, подумаешь. Серегин лед, Ванькин огонь, вот тебе и питье. Давай тогда котелок вон тот прихватим, будем чай заваривать. О, точно, где-то я видела заварку, можно даже крупы на похлебку взять. А ты умеешь? На охоты когда ездили, папа говорил, что в лесу надо все уметь. Мы варили, тогда меня научишь заодно. Крупу надо, и ложки. Чувствую, громыхать мы будем, как цыганская кибитка. Лучше громыхать, чем голодать, это точно. Как тащить это все будем, когда по лесу пойдем? Веревку надо взять, и наволочки. Сделаем сидра, белые, ну и что? Наоборот, на снегу меньше заметно. Парни тем временем обошли дом. Совершенно заурядное жилище, скептически высказался Сергей. Среднестатистическое и непримечательное. Мда, даже библиотека здесь унылая, согласился Иван. Рассчитывать найти здесь что-нибудь вроде ценных древних манускриптов или дневников Моргана явно не стоило. Оба вернулись в гостиную. Глянь-ка, внимание Ивана вдруг привлекла россыпь камешков, красиво выложенных на верхней полке камина. Должно быть, хозяин прогуливался вдоль путей и присматривал среди щебенки что-нибудь яркое и блестящее. Как 40, брось, ерунда все. Пошли лучше девчонкам поможем. Пошли, легко согласился Иван. Но, почти войдя в кухню, вдруг развернулся и бегом вернулся к камину. Сгреб желтый камешек в оранжевых разводах и сунул в карман. Посмеялся над собой. Вот и я как 40. Камешек ощущался приятно теплым. Иван подумал, что он, должно быть, нагрелся от камина, и тотчас забыл об этом, направленный Людой поискать крепкие наволочки в комодах. Причуда забавная, но раз надо, поищем. Кочегар был растолкан, напуган и принялся исправно нести свою вахту, пока машинист дергал за всякие нужные рычажки.